Иман Кальби. Одержимые наследники. Аравийская жемчужина. Книга вторая. Глава первая. Анвар. Голова жутко гудела, в глазах двоилось, тело ломало, словно по нему проехался танк. Анвар всегда считал себя физически сильным, как бык. Мог пить алкоголь литрами, не спать сутками напролет, перемещаясь с одной тусовки на другую, но прошедшая ночь ударила по нему, словно гигантский молот, расплющив по земле, на которой он сейчас, еле шевелясь, ползал, пытаясь прийти в себя и понять, где он находится. Разлепил на силу глаза, увидел, что лежит на пропахшем бараниной красном грубом ковре, какими застилают пол и стены в бедуинских палатках, а потом, с нескрываемым удивлением, крутя головой по сторонам, понял, что он и вправду находится в бедуинской палатке. Почувствовал на голой спине сзади чье-то дыхание, чья-то рука опустилась на его голый торс, резко развернулся и выругался вслух от увиденного. «Ах, Шармута! Это что за хара?» Арабский. Мат, дерьмо. Даже не поверил своим глазам, потер их руками. Не помогло. Перед ним лежала старшая дочь Василя Увейдата. Совершенно голая. И пока его мозг начал панически собирать по осколкам воспоминания вчерашнего вечера и ночи, жгучая волна стыда, раскаяния и сожаления прокатилась по его телу. Отстранился от нее, поспешно накрыл ее тело какой-то рубашкой, взятой с пола, пока не понял, его она или ее. Зато было понятно другое. Она явно вчера была сорвана в порыве страсти или кайфа, или чего-то там еще, что затопило сознание из-за этой проклятой дури, которую они сожрали. Мадлен беспокойно повернулась во сне, снова оголив свои сочные груди, а Анвар стыдливо отвернулся, словно пытаясь скрыть от самого себя прямое доказательство их близости, ее идеальное голое смуглое тело. «Хара! Дерьмо!» В очередной раз за несколько минут выругался, проведя рукой по растрепанным волосам и снова испытав острый укол головной боли, то ли от похмелья, то ли от токсического отравления. Как он мог так вляпаться? Как мог так облажаться? Память безжалостно начала подкидывать ему кадры из прошедшей ночи. Они в машине, она на нем, и, по-моему, это он сам... Инициативно ее на себя затащил. Они на какой-то сумасшедшей вечеринке под открытым небом, среди пустыни, басы бьют по вискам, они смеются, как одержимые, пьют какое-то пойло прямо из горла и из одной бутылки. Потом опять провал, гул в ушах, жмурится, стонет обреченно. Снова всплывающие картинки, они в палатке, он в ней, на ней, под ней. Грязно, надсадно, пошло. Вот только в голове почему-то не Мадлен. В голове ее младшая сестра. Да, сомнений не было, он отчетливо помнил, как видел на ее месте желанную красавицу Амаль с нежной улыбкой, трогал ее волосы и вдыхал их аромат, как шептал с упоением «Амули», погружаясь в узкое тепло своей вчерашней партнерши по преступлению. Да, именно преступлению. Другим словом это совокупление было не назвать. Услышал шевеление на их импровизированном ложе. Перевел взгляд на голую девушку, только распахнувшую глаза. «О боже, как голова раскалывается!» Прошипела хриплым голосом девушка, которая, однако, как казалось, была совершенно удивлена присутствию Анвара рядом. «Посмотри, в палатке нет воды!» Мужчина увидел на небольшом, инкрустированном столике в углу пластиковую бутылку. Быстро схватил ее и кинул Мадлен. «Прикройся», — сказал он сухо в очередной раз, отводя глаза. Мадлен подняла на него многозначительный и слегка насмешливый взгляд. «Ты что-то там не видел?» — спросила высокомерно, нагло встав и подойдя, в чем мать родила к нему вплотную. «Ну как?» «Ну как что?» — спрашивает сипло в ответ. Все еще отводит глаза. «Понравилось?» — улыбается порочно. «Не получилось с одной дочкой Василя, а ты имел другую?» «Заткнись, Мадлен. Все это ошибка. Я сожалею». Выдает грубо, закрываясь психологически, отходя в другой конец палатки в поисках обуви и прочих раскиданных вещей. «Ошибка», — повторяет она задумчиво. «А ты, оказывается, у нас заправский двоечник. Ошибка за ошибкой. Сколько их было за ночь, этих ошибок? А? 5? 6?» В ее голосе неизбежно слышится обида. Какой бы ни была циничной женщина, ей всегда больно увидеть после ночи секса разочарование в глазах мужчины. «А ты, я смотрю, была в прекрасной памяти, когда запрыгивала на меня», — отвечает злобно Анвар. «Запрыгивала на тебя?» Поднимает бровь Мадлен. Всего секунду на ее лице можно отчетливо прочитать смятение, скрытую боль, но они тут же прячутся куда-то глубоко внутрь, оставляя на поверхности только грубость. Встряхивает шикарной кудрявой непослушной копной волос. «То есть это я тебя поимела, оказывается? А ничего, что это ты накинулся на меня еще в машине посреди дороги?» «Я был не в адеквате, Мадлен», — отвечает, поднимая на нее холодный, жесткий, безжалостный взгляд. «Я думал, что на твоем месте Амаль. Прости», — думает, ругается вслух, снова проводит руками по волосам нервно. «Идиот! Это ж надо так вляпаться! А ты, я смотрю, бывалая! Часто так развлекаешься, втихаря от отца!» Криво усмехается, но в этой усмешке нет ни капли превосходства, скорее печальная обреченность. Анвар Дип капитально облажался. «А тебе-то что?» — хамит ему в ответ. «Испугался, что невинности меня лишил, и придется отвечать?» — хмыкает знающий в ответ. «Иногда мне кажется, Маду, что ты уже родилась порочной». Его губы поддергивает кривая улыбка. «Так что не заливай тут про невинность. Я искренне удивлен, как тебе пока удается скрывать свои похождения от Василя и Микаэла». Разводит руками, показывая на окружающий их антураж. За время их эмоциональной беседы Анвар успел отодвинуть полог шатра и выглянуть наружу. Таких палаток на пустынном пространстве были десятки. Вокруг валялись пустые бутылки, обертки от презервативов, сигаретные окурки. Он бы не удивился, если бы увидел в каждой из палаток следы страстных оргий. Для таких вещей этот молодняк и собирался в усмерть обдолбанным в пустыне, отключить свои мозги и все моральные принципы, которые так сильно навязывало им удушающее их натуру восточное общество, оторваться и вдохнуть воздух мнимой свободы, чтобы потом опять заковать себя цепями по рукам и ногам и вернуться к действительности. Маду лишь усмехается. Василь, Микаэл. А когда им до нее было дело? Парадоксально, но она-то особо ничего и не скрывала. Да, была закрытой и немногословной, не посвящала никого в свои планы и приключения, разве что Амаль в последнее время, как они стали вместе жить». На репутацию Мадлен всем словно было наплевать. Это за малышку Амули у Вейдаты бились как ястребы, а она всегда была изгоем в семье. Вроде бы и Василя дочь, и в то же время на нее всегда смотрели, как на бракованный товар. Дитя разведенки, которая еще и с собой покончила. Хороша биография. Впрочем, да ну ладно, ей давно было на все это наплевать. Ей вообще на большую часть окружающих ее людей и событий было наплевать. Только он заставлял предательски биться сердце. Хотя она и понимала, Анвар точно не вариант. Точно не заслуживает ее бессонных ночей. Сегодняшняя ночь. Она мечтала о ней. И в то же время совсем не удивилась, что в конечном итоге все закончилось именно так, как всегда в ее жизни. Сожаление Анвара после, мысли о ее сестре, а не о ней во время. Боль, унижение, отчужденность. Еле сдерживала слезы. Нет, она не даст ему увидеть свою боль, увидеть свою слабость. «Мадлен, нам надо возвращаться в город. Поехали быстрее!» Натягивает на себя одежду, не смотрит на нее. «Мне и так хорошо. Никуда не спешу. Никто не ждет!» Бурчит, отворачиваясь. Он еле слышно ругается про себя и машет головой. «Я не брошу тебя в этом притоне одну. Поехали немедленно, или я тебя за волосы потащу в Дамаск». Она злится на себя, но нехотя встает и тоже одевается. Сама не хочет сейчас встретиться с кем-то из соучастников по ночному сумасшествию. С наступлением дня всегда накрывал стыд. Ненавидела это чувство. Они покидают сумасшедший лагерь, пока все еще спят после бурной ночи. Едут в звенящей и тяжелой тишине. В голове каша, на душе вообще месиво. Въезжают в сонный город, все в такой же тишине. «Останови тут. Возьму такси. Не хочу, чтобы нас кто-то увидел вместе в центре». Сухо выдавливает Анвар, нарушив молчание за всю дорогу первый раз. Мадлен молча кивает. Ей теперь и самой хочется забыть обо всем произошедшем. Быстрее бы он скрылся из виду, быстрее бы вышел из машины, чтобы можно было открыть все четыре окна на полном ходу и вытравить его запах. Теперь такой знакомый, такой въевшийся под кожу. Она хотела бы его забыть, но запомнит навсегда. Каждое движение будет помнить, каждый его вдох. Она ведь лукавила. Не ела она никаких таблеток вчера. Для нее, в отличие от него, все было реальным, настоящим. И оргазм впервые реальный, настоящий. Впервые она уносилась в небеса с широко открытыми глазами, смотря на того, кого любит, кого всегда в этот момент представляла, занимаясь сексом с другим. Анвар решительно распахивает дверь, поворачивается к ней лицом, наконец смотрит в глаза. «Забудем обо всем. Маду». В каком-то странном, задумчивом порыве тянет руку к ее лицу, проводит костяшками пальцев по щеке. «Пусть это будет самой страшной ошибкой в нашей жизни. Я испытываю глубокие чувства к Амали и не хотел бы, чтобы вот это секундное помешательство из-за моей злости и ревности к ней и долбанной наркоты сломало то, что еще даже построено-то толком не было. И тебе все эти воспоминания нафиг не нужны. Мой тебе совет, прекращай. Я кто-то другой на моем месте. Ты достойна большего, чем вот такого вот разложения своей личности на вечеринках непонятного толка. Знай себе цену. Ты ведь дочь Увейдата. Ты красавица». Выходит, хлопая дверью и тут же уезжая на пойманном такси. Дамаск ведь все еще в книге рекордов Гиннесса по количеству такси на душу населения. А она дает, наконец, волю чувствам. Сначала просто всхлипывает, а потом рыдания накрывают ее, как цунами.